Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в студии находится Алексей Орлов, Олег Геннадьевич Паньков и его ученица Екатерина. Олег Геннадьевич, несколько слов о ученице своей Екатерине скажи, пожалуйста. Екатерина Константиновна, она с Кирова, с города Вятки. Ну, получилось так, как на этот путь, я в двух словах расскажу. Она познакомилась с одним из моих учеников, он просто служит сейчас в разведке тоже, он разведчик. Вот. И познакомились, он и стал домашнее задание давать, там, одну книжку прочитать, другую, дышать ее научил, костор купить и много. Касторку, вот это хорошо. Касторочку, да, мы про это тоже расскажем. Вот. И потом получилось так, что... Она организовала семинар, ну, где-то месяцев через 9-10. Вот так мы с ней познакомились. И после того, как и связь с родом, мы же еще занимаемся народным целительством знахаром, связь с родом восстанавливаем. Почему у людей проблемы? Потому что у людей нету харизмы. То есть, ну, я сейчас в двух словах расскажу сказку, чтобы было понятно, о чем идет речь. Бьет из земли родник, это место огораживает, огород. Внутри ставят город, городище. Есть что кушать, есть что жить. Создается семья, семьянин. То есть в зачатии ребенка присутствует 7 предков мужского, 7 предков женского рода. Поэтому все эти порти, проклятия, обиды, оскорбления. Дети, в Библии написано, за грехи родите, дети до 7-го колена. То есть наследственные болезни передаются из-за того, что конфликт в кровных родах. Вот главная проблема. Затем идет зарождение жизни. Женщина рожает. Когда женщина родила, мужчина и женщина, кем называют? Родители. Что такое родители? Роди тело. Только когда тело рождается, совесть появляется. То есть человек понимает, как функционирует род и природа. А когда много родителей, как называется? Родня. А идет продолжение рода. Родственники. А как другим словом? Народ. Наш род. А земля, на которой народ живет, как называется? Родина, мать зовет. Гаплогруппа крови. Сейчас вот все пишут. R1A. Ну, давайте по-русски прочитаем. R1A. Родина. Где родился, там и пригодился. Кто хранитель знаний? Борода, богатство рода. Вот. И после того, как я Катерине связь восстановил, то есть харизму ребенка передает отец, характер мама, совесть предки, вот неси свой крест. Правь, явь, навь, славь, но еще и здравь. Будь здрав, здравствуй, раз, соединение. Вот оно, родовое вместилище разума. Здесь и сейчас. И после этого, как я связь с родом восстановил, она начала замечательные стихи писать. Вот несколько слов. А дальше она о себе сама расскажет. Хорошо, давай послушаем твои стихи. Ну, я еще добавлю к речи Олега Геннадьевича, что каждая встреча не случайна, и встреча с его учеником Ильей Александровичем, фамилию называть не буду, была, так скажем, предначертана. Действительно, я ее хотела, не знала, кто попадется на моем пути, но была цель. Цель была именно получить знания, найти свой путь. Цели у меня были конкретные, и попался такой человек, который меня привел к Олегу Геннадьевичу. И затем я уже попросилась в ученики к нему, потому что мне действительно интересно наследие наших предков, знания, веды, первоистоки. Для чего? Для того, чтобы своим настоящим сотворить будущее, передать свои знания своему роду, своим детям, правнукам, потому что знания скрыты сейчас, а мне очень важно, чтобы во мне они были возрождены и далее передавались с поколения в поколение. Все это возрождалось в нашей стране. По русской азбуке мы учимся читать. Ее знать, ведать изначальную должны. Первоистоков благодать. Наука образности в ней лежит. Как альфа и омега, созвучные друг с другом, где есть начало и конец. Что совесть есть, она непобедима, и милостью наденешь свой венец. И весть о том, что родом мы рождены, во всем есть смысл. Есть трусов азбука, и в ней сакральный замысел о том, что веды — это знание. Когда придет заря, свет знаний, где путь твой есть, а где последний, или встречный может быть, везде есть трусов суть, а это есть победа. И в центре матка, в центре всех энергий, огромной мощью соединяет сила все живое, рождает с рода помощью и обогащенное природой. Благое не придумано, а создано энергией и мыслью наших предков и чистотой души и тела. Несем мы дальше это благо весть тому, кто сможет также весть умело преподнести, рождая здраво поколение с благословения небес. Добро подвижно, где оно, уют и дом благополучия живет, там счастлив род, любовь в нем процветает, и корень женского, мужского начала все краше расцветает и укрепляется, растет, а предки, род им помогает. Есть настоящее, и это жизнь, миг тот, что между будущим и прошлым, и будет будущее, в нем любовь и счастье, что роду слава предназначена. Ура, ура, ура. Ура. Благодарю. Благодарю. Красивая какая, мощная суть, гладкая суть со смыслом. Да. Что еще прочтешь? Это в помощь женщинам. Помощь женщинам. Возрождение, сотворение, сохранение энергии любви в семьях и в своих кровных родах. Расцветаешь духом, душой и телом, торсионные поля вокруг и в себе поднимаешь. Раскрывшись душой, духом воспрянешь, новую в себе силу принимаешь. Прославленная родом, благословением природы, живешь и дышишь, собой представляешь род свой и других своим примером на путь верный наставляешь. Другим познать дано тебя такую, какой сама себя не знала. Внутри раскрывшись чистотой души и тела, духа, открываешь красоту самой себя и всей вселенной. Всему начало женское, и то и дело, природные процессы понимаешь, как рода промысел, частичку, вновь и вновь себя приоткрываешь. Божественным началом женским ты пришла на землю. Мидгард всему зарождению начала питает собою всю жизнь. Прекрасна ты телом, душой и духом, иди по вселенной с мужским началом. Всю землю радуй собой, продолжением рода, наполняй природу вашей любовью. Любовь воцарит, возродится и вновь настанет повсюду счастье и лад. И новыми жизнями земля расцветет. Найдешь в этой жизни настоящий свой клад. Ура, ура, ура. Ура. Как стихи пишешь? Они приходят сами. Тук-тук-тук, есть... прими меня. Когда есть определенный запрос для, у человека, я пишу это для человека, для семьи, рода, не просто стихи. Мы называем иногда это стихами, былины, сказки. Это родовые вещи, послания целительные, которые помогают в жизни человеку, меняют его судьбу, раскрывают в нем таланты, дары. И опять же, не только человека, но и семьи, его всего рода. Именно кровного таланты и дары его рода. Трансформирует энергетику, помогает по жизни и выбрать ему правильный путь. Когда есть 100 путей, выбираешь свой правильный и верный. Когда складывается ситуация жизненно именно так, делаешь свой выбор, и все идет гладкой дорогой. Когда попадаются нужные люди на твоем пути, когда как будто бы озаряет и эврика, когда задаешь себе вопрос и отвечаешь сам, без посредников, мысленно вопрос, и есть ответ. Когда я принимаю вот эти послания, некоторые слова, которые мне приходят, я даже их не знала ранее. Я ищу их в словаре, в Википедии, в интернете, но я не нахожу их. Потом я понимаю, что это именно пробуждение идет родовой памяти на генном уровне. ДНК. R1A, что мы называем родиной. Это все в нас есть. И с помощью вот этих родовых посланий я в себе это пробуждаю. И помогаю человеку, людям в себе пробуждать вот эти знания и дары, раскрывать вот эту генную память, которая находится на глубоком уровне ДНК, который идет по коленам, но, к сожалению, закрыто, потому что определенные программы даются в школе, в детских садах, в университетах, работа, дом и так далее. Человеку просто некогда думать, некогда посылать свои мысли. Есть конкретные задачи по работе, по учебе и все. Нет времени абсолютно поразмыслить разумно, здраво о жизни. Почему вот я искала именно свой путь и искала знания, потому что в современной жизни, вот, особенно молодежь, сейчас нам приспособилась заниматься предпринимательством, чтобы зарабатывать деньги, а так, как перекати поле, в одну тычется дверь и не находит ответа. Идет в одно учение, разочаровывается, идет в другое, разочаровывается. И так может пройти у некоторых вся жизнь, к сожалению. Давно ищешь свой путь? Я нашла его. А вообще, ну, наверное, лет примерно осознанно. Лет 10. Вообще, по роду у меня бабушка, прабабушка. Это то, о ком я знаю. Занимались целительством. Целили именно людей. Моя бабушка меня лечила, когда была жива. Прабабушку я в жизни своей не видела. Она ушла в мир прародителей еще до моего рождения. Но моя мама мне рассказывала, что к ней подбегали ребятишки, или она сама к ним подходила, что-то разговаривала с ними и, ну, тем самым целила. И потом были результаты таким образом. То есть это, можно сказать, снизошло на меня, а можно, что это во мне раскрылось. С какой целью искала свой путь? С какой целью? Чтобы выполнять свое предназначение, чтобы быть счастливой, чтобы иметь суть и смысл жизни. Потому что, да, классно все время, может быть, развлекаться кому-то. Кто-то, для кого-то смысл жизни, возможно, проводить свое время в компаниях, просто разговаривать ни о чем, на танцполах, где-то еще. А для меня с самого рождения было очень важно везде видеть смысл. Видеть смысл встречи, куда я иду, с кем я общаюсь, зачем мне общаться и тратить свое время, свою собственную жизнь на разговор с этим человеком. Возможно, я ему нужна, а он мне нужен. Каждая встреча не случайна. Но нужно все-таки и немножечко, а не немножечко, лучше хорошо очень разбираться в людях, в ситуациях, для чего тебе это дано, делать выводы. Ситуация есть, произошло что-то, или, например, болезнь, да, вот тут про касторку зашла речь. Для чего касторовое масло? Масло крещевинное, это растительное, живое. Не бензин, не керосин, как многие думают. А для того, чтобы очищать свой организм и болезни. Ну, назовем это болезнь, это средство общения человека с Богом. Когда что-то происходит не так в его жизни, не понимаешь так, а на-ка тебе вот так вот. Может, ты поймешь. Так же и встречи, так же каждый из человек, какие-то ситуации. А для чего это? Проходит время, ты это анализируешь, а для этого. И дальше продолжается какая-то цепочка событий. Если ты выстраиваешь правильно, все логически, разумно, то дальше идет следующая ситуация, какие-то встречи, очень жизненно важные. И может случиться нечто такое, о чем ты даже и не мечтал. Нашла свой путь, что тебе это дало? Знание, понимание сути, смысла жизни, свое предназначение. И дальнейшая, назовем это так, дорога. Как идти, куда идти, с кем идти, анализировать события, ситуации, понимать, для чего это без посредников, задавать, как я говорила ранее, задавать вопрос и отвечать самостоятельно. Не идти кому-то. Ну вот некоторым, я раньше еще скажу, как я еще шла к этому, обращалась не к гадалкам, к магам, экстрасенсам, потому что мне было всегда интересно, а как лучше так или так? А что будет сделать, если так или так? Ну, не могла самостоятельно сделать свой выбор. Это было еще до 20 лет. Потому что в современном мире есть такая проблема у многих, 90 с лишним процентов, проблема у родителей и детей, общения. Нет какого-то сокровенного, близкого общения. Разрыв поколения, да? Назовем это, да, так, потому что сказка, да? Про репку не сказал Олег Геннадьевич. Репка, жучка, кошка, мышка, бабка, детка. А где мама с папой? И внучка, да, матери и бати нету. А вместо этого духовники, учители и так далее. Учителя. Вот так и происходит сейчас в нашей жизни. И вот к нам приходят, когда люди, ну, не знаю, можно сказать, пациента, да, за помощью обращается. У большинства людей проблема – это мужское и женское. И родители, и дети. Но это опять-таки мужское и женское. Не могут найти какие-то ключики во взаимоотношениях с друг другом. Вот. И не было таких ладных отношений у меня с родителей. Поэтому я ходила к магам, к ясновидящим. Вот. И, ну, скажем так, мне это надоело. Я искала путь, как мне самой. Я всегда искала путь, как мне самой отвечать на свои вопросы, как мне самостоятельно делать выбор не звонить и не идти кому-то, а как мне поехать сейчас лучше туда? И стоит ли мне туда ехать или нет? А стоит ли мне ехать в Москву? Какое-то время я переехала в Москву. И я жила здесь. Я не говорю, что я уехала. После этого у меня начались... Я приехала в Киров, и у меня начались путешествия. Переезды постоянно. Зарегнача, Питер, Москва, другие города. Семинарами, сеансами. И в Москве я встретилась с учеником. Это очень важно. Олега Геннадьевича и Ильей Александровичем. Вот. И когда у меня появилась определенная цель, что я самостоятельно хочу получать знания и отвечать на свои вопросы в любой момент, не ждать, когда меня примут, все тогда все сложилось. Перестала ходить по экстрасенсам, магам, целителям и стала самостоятельно этим заниматься и помогать другим людям, своему окружению, близким, своим ровесникам, тем старше меня, а тем, кто младше меня, своей семье, что очень важно. Я передаю знания своей семье, маме, своей сестре, своей племяннице. Олег Геннадьевич мне в этом помогает, он с моей семьей знаком. Вначале моя семья не совсем это так воспринимала, потому что, опять-таки, поколение другое. Для них это что-то новое, потому что привыкли к христианству. Же бабушка в христианстве была, да, для них это будто нечто не наше. Но когда они это поняли, они начали сами разбираться в этой ситуации, заниматься, набирать энергетику, потому что мама тоже очень сильный целительский канал, но она не стала это развивать, у моей сестры это есть. И сейчас они, назовем так, лояльно, очень хорошо. Неплохо. Ну, ты, видимо, с детства как-то отличалась от своих сверстниц, а сейчас, наверное, для большинства это вообще белая ворона. Тебе как-то так нормально это, такая одежка белой вороны? Скажем так, я была белой вороной. А сейчас ты уже? Я не то чтобы была. Белый павлин? Нет, я не то чтобы была белой вороной. Я чувствовала, что я отличаюсь, и я немножко скромничала. Скромничала, где-нибудь там пряталась. Даже когда вместо детсада меня отправили, я не была в детском саду, наверное, я рада этому. Вместо этого я была на сцене, меня отправили на сцену театрального искусства. И когда я там была, я все время пряталась. Меня выставляли ведущие, я не очень этого хотела. Я хотела быть там Золушкой, еще кем-то. Я сейчас поняла, для чего мне это нужно. Вот, и я все время где-то пряталась. А преподаватели моей маме говорили, что у вас Катюша все время прячется, но мы ее видим. Вот, это было скорее мое ощущение, что я белая ворона. Вот, а дальше научилась как-то более-менее сейчас лучше коммуницировать с людьми. Я себя не чувствую белой вороной, кто-то считает, да. Жизнь наладилась, наоборот, да? Понятно. Ну, и у меня и было, в принципе. Ну, если хорошо, сейчас нет, но если ты ходила к разным людям, к экстрасенсам и прочим... Это внутреннее, внешнее было всегда все хорошо, да, это означало, что что-то внутри не то, как ты говоришь, означает, что жизнь была не такая хорошая. Сейчас, когда есть спокойствие, есть понимание своего предназначения, значит, жизнь наладилась. А что ты скажешь своей ученице? Вот помимо того, что вначале сказал, какие-то изменения, когда встретился и как сейчас? Да, конечно, изменения огромные. Ну, во-первых... Расцвела? Расцвела, еще сейчас все равно цветочек, она еще расцветает. Дело в том, что это не только ее, это у нас дети также. То есть, вот как в дочери годится. Потом, значит, вот бабушки наши, особенно родители, очень сильно опекают детей. Вот до того все за них решает, все-все. И они, в принципе, к жизни не готовы. Потому что как чуть маленько, а раз родители всю жизнь все говорили, что как делать, какие таблетки пить, куда ехать. А потом раз, и мама так и хочет всю жизнь контролировать. Как правило, батя, ну, в основном мама. И в семью влазит, а ее потихонечку, и начинаются конфликты вот эти. То есть сейчас она более самостоятельная стала. Многие вещи понимает. Прежде чем что-то говорить, она думает. Даже и, так? Фу, это качество для женщины это удивительно. Да. Прежде чем сказать, что-то подумать. Всегда, да, думает. И, во-первых, ее уже сейчас уважают не за то, что она красивая, симпатичная, за внешнее, а за внутреннее. Вот я всегда классический пример людям говорю. Это вот человек на вечеринку идет, куда-то, что они выбирают? Платье красивое, да? Кольца, там, бриллианты, шубу. Ну и смотрят друг на друга, на кольца, на шубу, круче? На бриллианты. Кто круче? У кого да. больше? Да. И вот из-за чего семьи распадаются? Мужчина и женщина полюбили друг друга, а потом, что, хороший мужчина, да, женщина, а что они влюбились? В образы. которые заложены в программу. Которые сами человека. Же и поддержали. Да, да. Угу. А что у нас должно быть? Мужчина должен быть рукастый, по дому все делать, все ремонтировать. Женщина должна готовить, стирать, убирать. Но это профессия. Какого отношения к жизни это имеет? Так, а помимо что нужно еще делать? Вот. А помимо как раз вот эти взаимоотношения. Мужчина – это защита, опора, женщина – любовь и забота. Разное предназначение. Через мужчину дух идет, женщина – душевные качества. Ведь почему семья люди... в едином, да? Единое целое. Почему семьи распадают? Почему мужчина или женщина не может создать семью? Обида на маму. То есть, если обида на маму, на женское начало, либо на землю, вторая половинка интуитивно будет чувствовать, будет убегать. Почему у людей проблемы нету родовой защиты? Их то обманывают, то кидают, то еще что-то там. А нету харизмы, нету связи с отцом. Ведь у нас один мама, один батя. Смотрите, поговорка «не лезь вперед батьки в пекло». И неважно, пьет отец, родители, они главные учителя. Они учат, как надо делать и как надо. И главная ошибка детей, когда обижаются на своих родителей, идут к духовникам, связь с родом прерывается автоматически. Почему? Получается, бабушка и дедушка зря родители родили. Но если бы их зря родили, нас бы не было. Поэтому, если детям не нравится, как мама и отец относятся, ты так к своим детям, к своему любимому, любимой не относись. А как правило, они наследники, наступают на след. А ведь всего-навсего выстроить приоритеты. На первом месте мужское, женское. Второе – дети, третий – род, родня, родственники. И только четвертый приоритет – работа, хобби, учителя, учения, Бог – это четвертый приоритет. Если люди на первое место детей ставят, семья распадается. Маму, батю поставил – останешься с мамой. Поставил с Богом – останешься с Богом. Останешься с хобби, с собачками, с кошечками. Вторая половинка убежит. А у нас ведь как нас воспитывали в советское время? На первом месте было что? Друзья, подруги и работа. Семья десятая, это неправильно. Вот ячейка общества. Ячейка общества. Вот чем мне нравятся вот иудейские семьи? У них семейно-родовое на первом месте. У них семья – род. И для того, чтобы сохранить семью, род свою, главное, чтобы ты в душе был не согласен. И это не считается. И ведь я часто людям говорю, молитву Израиля знают. Вы знаете, кстати, молитву Израиля? Нет, я далек от них. Далек от них. А дело не в далекости. Несколько слов. «О Израиль, Господь Бог наш, Господь един». Все. То есть Господь – имя Бога. А кто такой Господь, Господин? У кого деньги, у кого власть? И поэтому люди часто, когда Богу какому-то поклоняются или что-то, образ жизни соответствует, вот они попадают под этот эгрегор. Видите, как все просто. И боги людей, я тоже сейчас много могу врагов нажить, это те, кто не по совести чести живет. Они людей не объединяют, они разъединяют. Потому что христианские святые своих видят, мусульмане своих, буддисты. А что нас всех объединить может? Род и природа. Правильно? Вот род нас всех объединяет, природа нас всех объединяет. Ведь мы кедры все видим, как он есть. Березку, тюльпанчик. Вот. А что спорить? А люди, основная масса людей живут предрассудком, рассуждают по авторитету. А ведь фанатиков чудеса не убеждают, они их раздражают. Никогда вы фанатика не убедите. Поэтому три составляющих вот будете применять, у вас в жизни все наладится. Улучшится, лад будет, гармония, любовь. Первое, уважайте обычаи, традицию семьи, человека, рода. Второе, отвечайте только на вопросы. Есть вопрос, есть ответ. И третье, никогда никого не перебивайте. Дальше идет все гармонично и с любовью. Опять же, смотрите, вот как в ведической семье вот у нас у вещих русов. У нас нету ни матриархата, у нас нету ни патриархата, у нас нету мона, у нас пара. Женщина – любовь и забота, мужчина – защита, опора. Какая конкуренция? Разное предназначение. И если в семье кто-то принижен, мужчина, женщина или сами, никогда вольного человека не родят. Родят только раба. Вот это нужно уяснить. Никогда только раб будет. Ему всегда нужно будет хозяева, всегда пастухи и так далее. И так прочее. Только вольный, свободный человек. Вот это как раз русы. Рус – это не национальность, это миропонимание. Вот по этим рунам рус – это родовое движение совести. Уважаешь мать, отца, обычаи, традицию – ты рус. Видите, как все просто. Это не национальность. Все просто. Хорошо. Ну, ты сказал, первый этап – это... Все-таки уже с семейного начал, да? Да. А ведь если человек не построил свое тело, то он и в семью нормально выйдет. Поэтому, на мой взгляд, все-таки первое – это создание своего тела, исходя из поконов, которые наши родные. И вот когда у тебя уже тело взрослое, когда ты уже зрелый, и здесь зрелый, и там зрелый, вот только после этого можно создавать цельную семью. Вот, многие просто упускают первый этап взросления, когда закладываются образы нашей культуры родной, представления, какое должно быть тело мужское, какое женское, что должен мужчина нести в свет, что женщина должна брать и отдавать свету. И поэтому здесь вот многие упускают. Многие считают так, ну, школу отдали, там она вырастет, телевизор посмотрит, ну, и там в игрушки поиграет, ну, лишь бы там не плакал, да. А ведь что в ребеночка заложишь, что потом в семье и проявится, что в семье проявится, то и в свете, ну, в мире будет тоже проявлено. Поэтому, на мой взгляд, все-таки первый этап – это взросление тела, зрение тела, понимание своего места в этой жизни, кто ты такой, для чего. И уже когда цельный мужчина, цельная женщина, они уже создают цельную семью. Но цельный мужчина по образу мужского, а цельная женщина по образу женскому. А нельзя, чтобы цельный отдельно был мужчина, который женщина-мужчина себе совмещал. Естественно, есть какие-то представления у мужчин о женщинах. И что-то женское у любого мужчины представлено. Хромосомы ведь X и Y существуют. И женщина какой-то образ мужчины тоже держит. Иногда даже проявляет мужчину в себе. Они говорят, что ты как мужланка-то себя ведешь, да? Пацанка какая-то, это слово дурацкое. Но если тело не взрастим неправильно, то и семью хорошую не создадим. Вот, на мой взгляд, начинать надо, когда еще только-только вот там начал ребеночек формироваться, сразу понимать, что ему давать. Как появился, ты уже это должен выдать ему. Так что начало... Все правильно. Начало. Но еще надо и даже ребенку уже планировать надо. Именно. Мужчины и женщины планировать, да, да, да. Кого хотят, конечно, какую душу. А ведь смотрите, почему сейчас очень серьезная проблема, нету детей. У многих родителей. Даже вроде достаток есть, а нету. А души детей родители выбирают сами. То есть неинтересны родители. А что они им дадут? Духовное, душевное, материальное. Ничего дать не могут. Кстати, вот мы правильно пришли, чтобы себя взрастить. А все идет из семьи, из рода. Именно. А если больное тело, тогда больная душа и больной дух. Вот как раз сейчас мы подошли к телу. Вот как раз сейчас к месту, мы можем сказать несколько рекомендаций, как очистить свое тело. Ну так давай, скажи. Здесь очень легко и просто. Нужно начинать с кишечника. Я сейчас скажу 5 принципов заболевания на земле. Они основные все. Это как вот идет. Земля, вода, огонь, воздух и эфир. Все, рот, голова. Вот это отвечает пальчик за сердце, мочеполовая система, желудок, кишечник, легкие бронхи, голова. Поэтому первое заболевание – это плоти и костей. Из-за чего? Неправильное питание. Сразу хочу сказать, без фанатизма. Не надо сейчас всем на морковку уходить, на траву. У вас организм перестроился. Но вареную, жареную и копченую пищу едят только люди. В природе никто такую пищу не ест. И животные, которые находятся рядом с людьми, болеют той же пищей. А что получать? Теми же болезнями, да. Потому что едят ту же пищу. Да. Почему? Потому что клетка самовосстанавливается от живого питания растительного. И люди сейчас умирают не от старости, а от болезни. И чтобы прожить больше 100 лет, нужно заниматься телом. В идеале 50-70% растительной пищи. Но нужно еще, у людей зашлаковки идут. Вообще, что такое рак? Я же целительством занимаюсь. Что такое рак? По энергетике это каждая клетка должна работать на весь организм. А когда клетка начинает тянуть все на себя, яма ее мне мало, образуется раковая опухоль. Но если ее не лечить, гибнет весь организм. Это первое. Второе. На физическом уровне это химическая лаборатория по переработке химических отходов. То есть, когда люди ГМО кушают, а все мы на Земле состоим азот, кислород, углерод, водород, аденин, тиамин, циамин, гуамин – это биология, химия. И когда искусственно вот эти полевые структуры перемешивают все, структура эта меняется. И у людей появляется заболевание. Как заболевание плоти? Первое – это я уже про питание сказал. Второе – это грязная вода. То есть грязная вода с хлоркой, мертвая вода, кипяченая, грязная. Отсюда заболевание крови, и отсюда заболевание всей жидкости, мочеполовой системы, желчной, да, всю жидкость. Все. Третье, это наша иммунная система, это желудочно-кишечный тракт. Вся иммунная система у нас здесь. А у людей больные желудки, гастриты, язвы. А это как раз связь с мамой, связь с землей. Главное, наша мама – земля. Поэтому если у человека проблемы с желудком, это проблема с женским началом. Потому что когда мы в животике, мы питаемся через пуповинку. И характер ребенку передает мама. Характер, характерник, харакири. А здесь заболевание. И четвертое заболевание. Заболевание легких бронхи – это грязный воздух. Неправильное дыхание. Люди вот дышат. А надо дышать животом. Вот сейчас даже ходит вот грипп. А это на самом деле это миллиарды зарабатывают. Легкие каждые 3 месяца очищаются. То есть каждые 3 месяца у человека идет слизь. И вместо того, чтобы это очистить, выгнать, в баньку сходить, в сауну, поголодать, раздельное питание. Все таблеточками загоняют внутрь, получается хронический бронхит. Представляете, сейчас коронавирус придумали, да, ну понятно, что там искусственно, мы-то ведаем, для чего это сделали, у нас тема другая. Но сейчас все маски уже раскупили, представляете, люди сколько денег бизнес заработают. А сейчас прививка, а уже антидот есть, я вам 100% скажу, есть антидот. Прежде чем вирус запускать, сначала, делают антидот. Да, сначала антидот, да. Все, и сейчас потихонечку Китай хотят отжать, он же весь мир завоевал, а сейчас раз оттуда пошел, сейчас все будут ограничивать. Сейчас же я видел в Питере, в Москве, все китайцы, вьетнамцы с масками уже ходят, они же отформатированы уже, они быстро, им не надо долго говорить. Поэтому вот заболевание вам, легкий бронхит. И второе, пятое заболевание, это нервное истощение, головные боли, шизофрения и так далее. Это рот, все рот это эфир. А то есть сирот в таблице Менделеева делится на мужское и на женское. 5 принципов заболевания. Поэтому для того, чтобы здоровое тело, чтобы семью создать, кому больные нужны? Ведь нарожают таких детей. Начинаем с касторочки. Очень легко и просто. 1-1,5 грамма касторового масла на килограмм тела пополам со свежеотжатым лимонным соком. Допустим, 70 килограмм, 70 того, 100, 100 того, 100 того. На глаз, не надо мешать. Все это перемешали. И выпили. Пьем до обеда, с утра до обеда. Далеко от унитаза не отходим. Живем рядом. Живем рядом. И несколько фиников обязательно. Скушайте 3-5 фиников. Вы даже не представляете, финики каким обладают даром. Вот если вы будете воск с медом жевать, попробуйте, возьмите в рот финик. У вас финик растворяет воск. И то есть что получается? Лимон очищает стенки, масло, которое выводит и делает мармеладную форму, и финики выводит. Никаких операций делать не надо. А иммунная система у нас здесь. Поэтому прочистили, пить один раз в день, пропить 3 раза. Если у вас хороший организм, не тошнит вас, не рвет, можно каждый день. Если у вас проблема, 2-3 раз пропивайте через 2-3-5 дней. Но пропить 3 раза. Все, кишечник очистили, вы иммунную систему включили, вы не заболеете. Вот как разведчики, да? Вот идут, когда вот я же в разведке служил, нам касторку 3 дня подряд мы пьем, касторочку. Ну, финики никто там не дает. Жалко, видно, лимон никто не дает. Одно масло дает. Зажали финики. Зажали финики, масло за одну касторку дают. Кстати, читаем про Александра Васильевича Суворова, книжки мой любимый был. Кстати, наш принцип, пришел, увидел, победил, принцип Суворова. У всех в ранцах, у бойцов, у офицеров было касторовое масло. Представляете, чем летит? Уже в те времена. То есть иммунная система. Ты можешь неделю-две не кушать, и у тебя сила, энергетика. Еще если можешь энергию отовсюду брать, обмениваться. Приемы передачи. Поэтому кишечник очистили, затем можно чистить печень. Как чистится печень? Почки. Вместо касторового масла берется масло кедровое, или оливковое, или горчичное, или льняное, или конопляное, любое. Также 50 на 50. Обязательно холодное, в идеале холодный отжим. Холодный отжим масла. Взяли пополам, перемешали, допустим, кедровое масло с лимонным соком. Также выпили несколько фиников. Почему нужно почистить кишечник? У людей ацидоз, отравление идет. Вот я был в Кирове, у меня там приятель, ну, несколько раз мне предлагал чиститься. И там люди, кто лежит, у них у всех ацидоз, кишечники забиты. И они, а он все ждал, когда же у меня будет ацидоз. 2 недели у меня ацидоза нету. Потому что у меня кишечник чистит, потому что я голодаю с 1995 года. Но эффекта такого не было без касторки. И когда я вот проголодал, и касторку, и 2 месяца посадил на среднюю, мой вес остановился. Принцип Суворова применил. Принцип Суворова, все стало на свои места. Кстати, кто не знает, до сих пор, ведь слово «живот» означало «жизнь». И во многих народах славянских животом живот не называют. Называют брюхо, называют пузо, как угодно. И только в редкости животом называют вот живот. А животных называют животным, то есть живущие. Поэтому вот кто не следит за своим животом, не следит за тем, что внутри происходит, ну, свою жизнь портит, да, это и есть на самом деле. Ну что ж, хорошо, очень хорошие у тебя такие вкрапления в наш разговор. И я хочу, чтобы наша встреча закончилась тоже на каком-то высоком уровне. Перейдем от касторки и от чего-то уже выходящего к тому, что входящее. Касторовое масло тоже бывает в свое время на высоком уровне. Ну, для начала-то да. На счастье удачу подкову возьми, к сердцу крепко-крепко прижми. Что ждешь много лет, придет в этом году, получишь сполна, что хотела душа. Мимо пролетают берега, леса, реки, смотришь из окна своего поезда, ждешь свое время. Грянет гром, дождь прольет, очистит землю, зайдет долгожданный плод. Цветами поле цветет, наполняет промыслом рода народ. Запах зелени, цветов свежих, греет души. Тех, кто землю слышит, становится лучше. Говорит пульсом, растекается, дышит. Деревья легкие тоже слышат тебя, твой глаз. Если речь чистую издаешь, тогда будет твой легким пойдет. Между небом и землей ты несешь радостную весть. В дома ты пойдешь, где клад в сердце есть. Стучит оно, дышит дом. Свежий ветер его обдувает, к началу истоков тебя приглашает. Пусть радостный день и ночь будет всегда, любовью согретый, с любимым да на века, здоровье придачу, богатство дает. Природа назначит тебе сказочное древо, плод. Ура, ура, ура! Ура! Ну что ж, на такой радостной, радостной ноте, наверное, стоит закончить нашу сегодняшнюю встречу. Друзья, напоминаю, что сегодня вы слушали, смотрели Народное славянское радио. В студии находился я, Алексей Орлов, Олег Геннадьевич, Катерина. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будь добры.